Глава 7. Дороти заметила, что ее младший сын изменился и иногда ведет себя крайне странно. «Иногда Билли становится не похож на самого себя», — вспоминала она позднее. «У него часто менялось настроение, он замкнулся. Иногда я ему что-нибудь говорила, а он не отвечал, как будто находился где-то далеко, словно думал о чем-то своем, глядя в пустоту. Иногда он шел бродить по городу, как тогда, когда он еще ходил во сне. Бывало, и из школы убегал. Если его вовремя ловили, то задерживали в школе и звонили мне, а я за ним приезжала. Но иногда Билли все же удавалось уйти, и меня тоже вызывали. Тогда я ездила по улицам, искала его повсюду, находила где-нибудь в центре или возле дома, говорила: «Ладно, Билли, иди ложись». Но он даже как будто и не знал, где его комната. Я его отводила: «Бог ты мой». Когда он просыпался, я его спрашивала, как он себя чувствует. Он очень удивлялся. «Я что, сегодня никуда не ходил?» «Нет, Билли», — отвечала я. «Ты что, забыл, как я тебя забрала? Ты пошел в школу, потом мне позвонил мистер Янг, и я за тобой приехала. Ты не помнишь, как мы с тобой вернулись домой?» «А-а», — отвечал он в полном изумлении. «Ты этого что, не помнишь?» «Наверное, мне было плохо». «Меня все заверяли, что он наркоман», — рассказывала Дороти. «Но я знала, что это не так. Этот ребенок никогда ничего не принимал. Даже аспирин не пил. Я буквально сражалась с ним из-за каждой таблетки. Иногда он возвращался домой сам, ничего не понимая, как в трансе, и не разговаривал со мной, пока не вздремнет. А потом вставал, и это снова был мой Билли. И я им говорила, я всех убеждала, что этому мальчику нужна помощь».